Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об анализах, но не об анализах вообще, а об анализе мочи. Поверьте, это может быть очень интересно. Пойдемте с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы, наверное, часто и много будем говорить про анализы, но сегодня начнем с анализа мочи. Это, казалось бы, просто, очевидно, с этим практически все рано или поздно имеют дело, и, имея с этим дело, имеют дело с двумя главными проблемами. Проблема первая – добыть эту самую мочу. И вторая проблема – разобраться, что написано в этой бумажке, потому что там такие страсти написаны. Кстати, как вы эти проблемы решали, Луиза Васильевна? Ну, никак. Я, в общем-то, это очень сложно для меня все было. Расскажите, как правильно себя... Давайте сначала выясним, что думают по этому поводу наши эксперты. Давайте. Давайте. Когда человек болеет чем-то, ему делают анализ. А когда он чуть-чуть лишь заболел, он приходит и себя проверяет у врача. Анализ – это когда... Тети или дяди сдают что-то. Анализы – это когда дают кровь и мочу. Если горшок есть, то нужно пописать и налить чуть-чуть в баночку. Когда моча оранжевая, он нездоровый. А когда она белая, он здоровый. Кто-то собирает анализ себе на память. Моча должна быть, вот, взять такую палочку и вмакнуть в мочу, и посмотреть, или какая она, или светлая, или темная на палочке появился квадратик. Мочи сдают прививкой. А на чем я там остановилась? Надо пописать в баночку. Потом покакать в коробку. Однажды мне даже поставили анализы, я даже ни один разок не плакнула. Ну, иллюстрируя последние слова, смелая девочка ни разу не плакнула. Ну, как раз вот это вот... Наверное, самая правильная характеристика клинического анализа мочи. То есть, когда мы собираем мочу, это уж точно не больно. Правда, Луиза Васильевна? Это однозначно. Тем не менее, давайте начнем с самого-самого начала. Что мы вообще с вами имеем в виду, когда озвучиваем тему программы «Анализ мочи»? Моча, как любая жидкость, имеет огромное количество характеристик. Если очень захотеть, то изучать-то можно, ну, наверное, показателей 500. Тем не менее... и врачи-лаборанты договорились о самых главных исследованиях, о том, информация, о чем интересует нас, врачей, в первую очередь. Составили список из определенных исследований, и вот этот список получил название «Общий анализ мочи» или синоним «Клинический анализ мочи». Дети наши в опросе озвучивали, как надо пописать в баночку, да? В баночку. Причем на самом деле это не так просто. Ну, я не говорю попасть в баночку. Просто вопрос в другом. Какая эта баночка? Чем вы помоете эту баночку? Потому что ситуации, когда врач-лаборант теряет сознание от ужаса, когда видит какие-то страсти в моче, после того, как ее доставили в баночку, которая перед этим была помыта каким-нибудь порошком с биосистемой, или чем-нибудь еще, или вообще не помыта, или постояла долго, или был доступ воздуха, или было жарко, и потом доктор с ужасом не может понять, что он вообще видит. Поэтому, конечно, искусство добыть правильную баночку и правильно помыть эту баночку, этому, наверное, надо учиться. Хотя нигде в мире не доверяют мамам мыть баночки. Во всем мире выпускаются вот такие вот стерильные, герметически закрывающиеся баночки, имеющие здесь бумажку, на которой можно написать фамилию, имя и дата, когда вы это собрали. И фактически, когда вы приходите в лабораторию, то все, что вы делаете, это вы приносите вот эту вот коробочку. Принципиально важен тот факт, что собранная моча должна быть доставлена в лабораторию в течение 1,5 часов после того, как вы ее собрали. Тогда анализ будет достоверный. Теперь главная проблема. Опять-таки, на самом деле проблемы никакой нет, но в нашей стране это до сих пор проблемы. Как собрать мочу? То есть, когда вы пытаетесь засунуть в подгузник вату, или когда месячного ребенка выкладывают голеньким на полиэтиленовую пленку, потом с бубном вокруг него танцуют, пока он не пописает, потом с этой пленки сливают в баночку, а потом удивляются, что там столько грязи в этой моче нашли, тем не менее, через это проходили все ваши родители на самом деле. Именно так собирают мочу в этой стране годами, десятилетиями. И если мы сейчас не расскажем всем мамам, что есть такое устройство, которое называется мочеприемник, и не расскажем всем аптекарям, что оно должно быть в любой аптеке, потому что стоит копейки, то, наверное, мы еще будем много десятилетий бегать вокруг детей, которые лежат голые на полиэтиленовых простынях. Итак, что представляет из себя вот эта штука? Она стерильная, опять-таки. А внутри этого пакетика вот находится вот такая штука. Обратите внимание, смотрите. Вот это клеющая поверхность, которую можно снять. И после этого это наклеивается либо на половой орган девочки, либо туда предварительно засовывается половой орган мальчика, после чего это приклеивается. Да? Это не больно, не страшно. Это специальный клеящий материал, который не вызывает раздражения кожи. Это получается герметично. После чего вам остается только подождать. Подождать недолго, как вы понимаете, поскольку дети, которые не способны управлять мочеиспусканием, как правило, все-таки раз в 2 часа уж точно обязательно помучаются. Тема анализа мочи действительно очень актуальна. Анализ этот нельзя недооценивать, ибо он позволяет не только охарактеризовать состояние работы системы мочевыделительной, но и состояние многих систем организма. Он характеризует обмен веществ. Хотя в некоторых ситуациях для диагностики без анализа мочи просто не обойтись. И об этом, кстати, достаточно часто приходится и на приеме говорить, и анализ этот любому доктору часто приходится назначать. Недавно у вас на приеме был директор фильм UA Production Сергей Антонов со своей женой Кристиной и 4-летними Семеном и Сонечкой. Это двойняшки Сонечка и Семен. Им по 4 годика. А это их родители. Папа Сергей и мама Кристина. Как все детки, Сонечка и Семен иногда болеют. А когда детки болеют, им приходится сдавать анализы. А вот тут как раз много вопросов. За ответами пойдем к доктору Комаровскому. Повторялось 2 раза у нас такое. Сначала началось все с цистита, а потом переросло даже в пилонефрит. А в каком возрасте это впервые? В первый раз это было, наверное, 1,5 года или 2,5. Как вы вышли к этому диагнозу? Что было? С чего начиналось? Ну вот мне было подозрительно, как-то она говорила, что болит живот, ну вот показывала, что у нее болит животик. Угу. И мы сдали анализ мочи, и оказалось, что очень много лейкоцитов. То есть... Температуры при этом не было? Нет, да? Температуры у нас не было. Она говорила, что там боли при мочеиспускании. Ну, а, то есть на это она? Да, нажаловалась тогда там. Угу. Не хотела садиться на горшочек, потому что ей больно писать. Ну, это ваша инициатива была или доктор посоветовал сдать анализ? Позвонили доктору, доктор говорит, ну сдайте анализ. Угу. То есть приехали, сдали, все. Вам повезло, по большому счету. Ну, потому что, я объясняю, почему. То есть, нет, ну, понятно, что сам факт болезни, ну, да, это не сильно большое везение, да? Но выраженные изменения в клиническом анализе мочи, которые указывали на инфекцию мочевыводящих путей, они ведь могли иметь такой вялотекущий характер и не проявиться там ни высокой температурой достаточно длительно. То есть, как вас не потревожить. То есть, мы никак не насторожиться и вообще это все запустить. Да, по большому счету, чем дольше это состояние, тем потом активнее должен быть и длительнее курс лечения, и тем вероятнее то, что в медицине называется словом рецидив, то есть возврат инфекции. Вероятность повторения имеют прямую связь с эффективностью лечения. Лечить болезни мочеводящих путей, инфекции, как правило, очень легко. Вот как это ни парадоксально, очень легко. Почему? Потому что большинство антибиотиков выходят с мочой. И поэтому, вот представьте себе, да, мы съели, условно говоря, там, вот взяли там антибиотик, ну, назовем его пенициллин, к примеру. И вот мы с помощью этого пенициллина лечим какое-нибудь воспаление легких. Вот в легких попадет 5% того, что мы съели. И это достаточно, чтобы вылечить воспаление легких. Но да. Все, что попало в организм, в конце концов, все эти 100% попадут, в конце концов, в мочу. Да? То есть концентрация антибиотика в моче, ну, в десятки раз, как правило, больше той, что необходимо для того, чтобы убить инфекцию. То есть, поэтому, в любом кстати, случае, поэтому да. обычно, и, кстати, это одно из правил лечения, она состоит в том, что обычно, когда лечат именно инфекции мочевыводящих путей, доза антибиотика намного ниже, чем те, которые используются, например, для лечения ангины или воспаления легких. Просто родители очень часто этому удивляются. Боже, вот у нас была ангина, нам назначили вот этот антибиотик, а сейчас у нас страшное слово пиелонефрит, заболели почки, а нам этот же антибиотик назначили, но в два раза меньше. И не, мы так делать не будем, мы уж будем лечиться. По-человечески доктор тут явно что-то напутал, понимаете? Хотя на самом деле это другой вопрос в том, что при лечении именно инфекции мочевыводящих путей очень важно длительное лечение, вот длительность лечения. И существуют определенные схемы лечения, которые к вам не имеют отношения. Просто почему я, собственно говоря, на этом фиксирую внимание? Потому что очень часто вот есть конкретные симптомы. Вот в вашей ситуации это были там боли в животе, допустим, у ребенка. Или там высокая температура, непонятно чего, сдали анализ мочи, обнаружили, что это инфекция мочевыводящих путей. Два раза приняли там таблетку, и ребенок замечательный, и ровно через два дня анализ мочи идеальный. И вот здесь подстерегает страшная опасность. То есть если, не дай бог, прекратить лечение вот в этой фазе, именно когда только стало лучше, то тогда есть огромная вероятность того, что в мочевыводящих путях остаются там незначительное количество бактерий, которые уцелели на фоне вот этого антибиотика. Угу. Их очень мало. Но они со временем размножаются, и мы имеем уже новую инфекцию только бактериями, которые устойчивы к антибиотику. Поэтому в этом вся проблема. Просто вот это всем надо понять, что лечится легко, но долго. Вот, но легко, но долго. Обратите внимание, у ребенка имела место инфекция мочевыводящих путей, которая началась необычно. Не с какой-то температуры, не с какого-то нарушенного общего состояния. Появились боли в животе. И врач назначил клинический анализ мочи. К сожалению, в такой ситуации в половине случаев мама демонстрирует непонимание, потому что ей это неудобно, потому что надо собирать, относить в лабораторию, и вообще врач что-то тут напутал или перестраховывается. Тем не менее, если бы в данной ситуации родители подумали таким образом, то была бы не своевременно диагностированная инфекция мочевыводящих путей, которая закончилась бы очень плохо. К чему я все это говорю? К тому, что с помощью клинического анализа мочи можно диагностировать достаточно большое количество очень-очень опасных болезней, которые имеют очевидные и эффективные способы лечения. Поэтому, пожалуйста, очень вас прошу, даже если вы не понимаете, почему ваш врач назначил ребенку клинический анализ мочи, пожалуйста, сделайте это. Тем более мы рассказали, что собрать мочу совсем несложно. А теперь давайте попытаемся проанализировать, что там в этой бумажке написано. Прежде всего, когда моча попадает к врачу-лаборанту, то исследование мочи состоит из двух главных актов, двух процессов. Во-первых, исследуется сама моча, свойства физико-химические свойства мочи. Потом, после того, как моча постоит, то растворенные в ней вещества выпадут в осадок. И потом эти вещества рассматриваются под микроскопом. Каждый из вас имел возможность, будучи учеником средней школы, заглянуть туда внутрь. Когда вы заглядываете внутрь, первое, что вы видите, круглое светлое поле, да? И вот это поле называется поле зрения. Я сейчас объясню, почему это так важно. Потому что доктор-лаборант смотрит в микроскоп и видит в этом поле зрения, например, три клеточки. И он эти клеточки узнает, и называются эти клеточки лейкоциты. И доктор в бланке анализа пишет такую фразу. Три лейкоцита в ПЗР. Поверьте, вот именно так и написано. Я почему это говорю? Потому что мне за мою врачебную жизнь позвонили сотни людей с криком: у нас в моче обнаружили в ПЗР. То есть я хотел бы объяснить, что в ПЗР это не зверь. Это не страшно, и других способов диагностики как-то нет пока. Другой вопрос в том, что это может, вот эта цифра, она отражает норму или не норму. Ибо что мы можем обнаружить в нашем поле зрения? Мы можем обнаружить там лейкоциты. Лейкоциты – это клетки системы иммунитета, клетки, которые борются с инфекциями. Естественно, если у ребенка много этих клеток, то это будет признаком чего? Инфекции мочевыводящих путей. То есть, если их три, это нормально. А если их много, то доктор их посчитает и напишет. Например, 30-40 лейкоцитов в поле зрения. Почему 30-40? Потому что доктор не просто один раз посмотрит в микроскоп. Он посмотрит, что-то увидит, подвинет стеклышко с мочой, посмотрит еще раз и увидит в одном поле зрения 5, в другом 7. И он напишет среднее количество. Понятно это, да? Иногда бывает такое, что лейкоциты просто невозможно посчитать. Их очень много при инфекциях мочевыводящих путей. И тогда доктор пишет фразу. Просто эти фразы вы можете видеть. Написано: лейкоциты на все поле зрения. То есть их очень много. Бывают другие клетки, эритроциты. Эритроциты, если вы знаете, это клетки, которые содержатся в крови. То есть если в мочу каким-то образом попадает кровь, то тогда в ней обнаруживаются эритроциты. Это может быть тогда, когда образуются камушки, например, в мочевыводящих путях, когда есть какая-то травма почек, когда есть выраженное воспаление почек. Вам надо понимать, что когда доктор это обнаруживает, то это практически готовый диагноз. Это очень удобно, очень эффективно. И поэтому пренебрегать подобными исследованиями нельзя никак. Теперь я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. У меня такой вопрос. У меня у дочки часто мы сдавали анализы мочи, потому что она была у нее мутная. Но анализ мочи показывал, что все в порядке. В конце концов нам доктор сказал, что это может зависеть от того, что как бы кушает что-то не то. Ну, связь мутности с едой маловероятна, с моей точки зрения. Вообще любая моча мутнеет тогда, когда контактирует с воздухом. Чем больше площадь соприкосновения с воздухом, тем интенсивнее процесс помутнения. Тем не менее, если моча мутная, вы сделали клинический анализ мочи, там все нормально, и ребенок чувствует себя хорошо, ну, пожалуйста, не морочите вы себе голову, не придумывайте болезни. Мутность мочи не является признаком патологии, в конце концов. Любая моча мутнеет. Поэтому и перестали ее уже сдавать, потому что смотрим, что ребенок чувствует себя очень хорошо. Поймите, врачу всегда тяжело произнести фразу: да оставьте вы ребенка в покое. Почему? Потому что если потом, когда-нибудь, где-нибудь, что-нибудь случится, произносится фраза: мы ж к вам приходили, а вы что сказали? Ваш врач поступил очень мудро. Он не сказал вам: оставьте ребенку в покое. Он поставил диагноз: это вы съели что-нибудь. Правда? И всем стало легче. Вы оставили ребенка в покое, стали анализировать, чем вы ее кормите, но перестали пытаться ее лечить. Правда? И всем стало хорошо. Значит, у вас был замечательный доктор. Евгений Олегович, ну если с общим анализом мочи все понятно, да, как его собирать и... А вот есть еще такой анализ мочи, как по Нечипаренко. То есть там нужно собрать вот именно среднюю порцию мочи. Вот как ее собрать? Никак не собрать. Не надо ставить перед собой нереальные задачи. Понимаете? Ну, естественно, собрать среднюю порцию мочи годовалому ребенку невозможно. Тем не менее, это всего лишь несколько снижает достоверность анализа любого, но не делает его ненужным. И еще вот переохлаждение. Вот, допустим, вот мы переохладились, и через там 4-5 дней началась инфекция мочи. То есть это взаимосвязано. Да, переохладились, это, ноги, это взаимосвязано. Ноги пошли на... То есть переохлаждение однозначно имеет связь с инфекцией мочевыводящих путей. Потому что при переохлаждении возникает спазм сосудов почек, нарушается способность почки фильтровать мочу. И, естественно, это уменьшается давление мочи в мочевой системе. И это может способствовать возникновению инфекционных процессов. Да, прямая связь есть, но это речь идет именно о переохлаждении. Особенно способствует этому сидение попой на чем-то на холодной поверхности, особенно длительное. То есть тут получается именно местное переохлаждение почек. Понятно. Спасибо большое. Евгений Олегович, есть такая болезнь, ацетон, да, у детей случается. И его можно определить с помощью теста. Тест-полоски. Да, тест-полоски. Есть еще другие тест-полоски, тоже анализ мочи, там, на лейкоциты. Да. Достоверность этих тестов высокая? На самом деле, врач-лаборант во всем мире – это невиданная профессия. Невиданное. Это только мы можем позволить себе посадить человека, который, получая копейки, будет сидеть и смотреть в микроскоп. Во всем мире процессы исследования мочи максимально оптимизированы. Существует специальный тест полоски, которые погружаются в мочу, и изменение цвета этих полосок указывает на изменение плотности, количество ацетона, количество глюкозы. Опять-таки некоторые, все бактерии, то есть лейкоциты, выделяют определенные вещества, и эти вещества тоже можно улавливать, поэтому можно не лейкоциты считать, а улавливать вещества, которые выделяют бактерии, и таким образом без всяких докторов диагностировать инфекции мочевыводящих путей. Тем не менее, до настоящего времени тест-системы в нашей стране очень дороги, а врачи пока практически бесплатны. Поэтому мы и рассматриваем микроскопию. Из вопроса вашего первым произвучало слово ацетон. Да? Появление ацетона – это признак нарушения в углеводном обмене. Это возможно, например, при сахарном диабете, но, как правило, ацетон есть, и никакого диабета нет и в помине. Ацетон появляется тогда, когда в организме ребенка заканчиваются запасы глюкозы, и он начинает получать энергию из запасов жира. То есть глюкоза заканчивается, а энергию откуда-то брать надо. И вот тогда организм расщепляет жир на глюкозу и ацетон. То есть на самом деле, если у ребенка появился ацетон, это говорит о том, что была большая нагрузка на организм, и он потратил всю энергию. То есть это могла быть и температура, и физические нагрузки, и эмоциональный стресс, и что угодно. То есть у любого ребенка рано или поздно при болезнях и физических нагрузках может в моче появляться ацетон. Маме надо знать, что при этом делать, и иметь такие тест-системы не помешает в доме. Тем не менее, опасного в этом в большинстве случаев совершенно ничего нет. А достоверность тест-систем достаточно высокая. А не может это привести к самолечению? Вот мама определила, что у ребенка ацетон, она сама берет его и лечит. Вы знаете, на самом деле практически все, что произносится о медицине с экрана телевизора, может приводить к самолечению. И, собственно говоря, мы это произносим только потому, что лучше лечиться или что-то делать по совету доктора с телевизора, чем по совету бабушки Клавы, которая сидит на лавочке перед подъездом. А у нас именно так вопрос стоит. Поэтому на самом деле, когда есть ацетон, то прежде всего надо исключить самую опасную болезнь, связанную с наличием ацетона в моче, которая называется сахарный диабет. И это, к сожалению, не редкость, и это серьезная проблема, и это касается многих семей. Но если никакого диабета нет, а ацетон есть, то есть четкие алгоритмы помощи. Пока вас не учат этому в школе, мы это будем делать по телевизору. А вот купание в море может привести у мальчиков, у девочек, вот как бы это чревато инфекциями мочевыводящих? Прямой связи между купанием в море и инфекцией мочевыводящих путей однозначно нет. Наше море черное, оно опасно. Да, любое море, я думаю, что в Днепре можно найти не меньше гадости, чем там. И поверьте мне, что качество водопроводной воды нередко бывает не намного лучше, чем качество воды в море, в которой вы купаетесь. Нет, однозначно нет. Прямой связи установить невозможно. Но если интенсивно подмывать девочку неведомо какой водой, то это может привести к чему угодно. Понятно. Спасибо. Евгений Олегович, я хочу вас спросить, нужно ли сдавать анализы профилактически? То есть в той ситуации, когда нет причин для беспокойства, и как часто это нужно делать? Раз в год, в полгода? По большому счету, один раз в год стандартный клинический анализ мочи проверить не помешает никому. И даже взрослым, и даже папе и маме. Спокойнее будете жить, своевременно выявите возможные болячки. Когда планируются некие изменения в вашей жизни, например, поход в детский сад, или поход в школу, или плановые прививки, естественно, стандартный анализ мочи не помешает, это уж точно. Поэтому не пренебрегайте. В конце концов, анализы – это не больно, от анализов хуже не становится. Спасибо, моя дочь. Спасибо. Подводим итоги. Главное, что мы должны извлечь из нашей сегодняшней встречи. Анализ мочи позволяет ответить на огромное количество вопросов. Отвечать на эти вопросы должны не вы. Отвечать на эти вопросы должен врач. Вы просто должны ему помочь. Добыть у ребенка мочу и отнести ее в лабораторию. И тогда всем будет проще. Ну а мы, чтобы нам уж было совсем просто, и легко, и интересно, встретимся с вами ровно через неделю.